Почти все прогнозы недоброжелателей Владимира Владимировича Путина на ближайший год были негативными, особенно из группы или из лагеря Бориса Березовского, который, покинув стены Государственной Думы, пытался создать новую партию при поддержке недовольных олигархов и губернаторов. «Думская оппозиция уже не в состоянии выступать организованно и конфронтально», писал на этот счет Владимир Надеин. Вот тут-то и появился со своей принципиальной гражданской позиции Березовский, который знает Кремль так, как будто был вхож еще в семью Бориса Годунова. Путин обречен. Для молодого человека с ничтожным опытом самостоятельной работы Владимир Путин показывает неплохие результаты. Но по мере пребывания в должности президента Путин будет уставать и сереть, хамить и чернеть, ибо власть развращает, и это правило без исключений. В свете этих нехитрых, но неопровержимых аксиом, даже без проницательности Березовского, можно предсказать, что предпринятая Путиным в попыхах реформа властной вертикали, проводимая монтажниками непроверенной квалификации и на фундаменте заверений, которым никто не верит, содержит все условия, обеспечивающие ей скорый провал. Примерно к февралю 2001 года провал начинаний Путина станет фактом. Тут-то к уставшему, осунувшемуся, изрядно подрастерявшему свой рейтинг Путину и придет на помощь академик Березовский. Политические события в стране и расстановка политических сил происходили, однако, совсем не в том направлении, как того хотели бы недоброжелатели Владимира Путина. Реформирование Совета Федерации и укрепление всей вертикали власти через создание федеральных округов, новые акценты во внешней и внутренней политике, повышение пенсий и ликвидация задолженности по заработной плате бюджетникам, ясное размежевание с олигархами, а также ясно заявленная в послании Федеральному собранию программа укрепления государства и улучшения жизни народных масс – все это существенно укрепило летом 2000 года авторитет Владимира Путина и привело к значительному расширению его политической базы. При этом он не произвел и после официального вступления в должность президента никаких достойных внимания перемещений в правительстве и президентской администрации, а также в военных и дипломатических структурах. Проведенная летом 2000 года частичная налоговая реформа вызвала одобрительные отклики среди бизнесменов, как мелких, так и крупных. Не утратив влияние в правой части политического спектра и в центре, Владимир Владимирович Путин существенно расширил свое влияние в левой части этого спектра, а также среди националистически ориентированных кругов общества. Рост популярности Владимира Путина в широких кругах общества, включая и левую его часть, заставили Зюганова, Проханова и такие газеты, как «Советская Россия» и «Завтра», заметно ослабить критику нового президента. Почти перестали выступать против Путина лидеры партии «Яблоко». Надолго замолчал и Григорий Явлинский. Даже у движения «Яблоко» с раздражением писала газета «Коммерсант», не оказалось мужества, чтобы выступить в качестве оппозиции Путину. Полковник Путин отлично знает психологию советского стада и понимает, что достаточно присвистнуть, и все присмиреют. К концу осени 2000 года главными оппонентами Путина стали Борис Березовский и Валерия Новодворская. С одной стороны, Виктор Анпилов и Эдуард Лимонов с другой. «Новая газета» и «Общая газета» отличались только степенью истеричности от таких, как «Молния», «Гласность», «Лимонка», которые перед праздником 7 ноября вышли в свет с лозунгами «Нет путинизму», «Все на борьбу с путинизмом», «Станем единой красной стеной на пути Путина», «Путин – это Корнилов сегодня» и тому подобное. Но и этот призыв к социальной или, что то же самое, к классовой ненависти не нашел поддержки у большинства граждан страны. И поэтому попытки таких людей, как Березовский, Гусинский, Шендерович, Анпилов, Новодворская или генерал Макашов организовать оппозиционное Владимиру Путину массовое движение, кончились неудачей. И уж совсем без внимания остались попытки «Новой газеты» и «Общей газеты» реанимировать слухи о связях Путина с организованной российской или даже международной преступностью, или о подготовке в Кремле к скорому провозглашению Владимира Путина новым императором России. «Ни для кого не секрет», — с удивлением констатировала газета «Московские новости», что даже в лице КПРФ Путин имеет в большей мере союзника, чем оппонента. Не пошевелив и пальцем, Путин сумел сделать то, что не удавалось Ельцину — ликвидировать непримиримую оппозицию. Даже русское национальное единство, оказавшись на грани раскола, намерено было учредить новую организацию, которая могла бы поддержать президента РФ в его борьбе с экстремизмом и терроризмом. По итогам 2000 года независимая газета решила вообще не вручать никому свой специальный приз «Серебряная устрица», предназначенный для самого влиятельного лидера оппозиции. Не образовалось оппозиции Владимиру Путину и среди губернаторов, которые почти единодушно проголосовали за закон о реформе Совета Федерации. Даже сам Путин был удивлен такой активной и единодушной поддержкой. Он говорил в своем большом интервью в самом конце года. «Мне часто задавали вопрос, как вам удалось добиться, чтобы региональные лидеры в Верхней Палате парламента при принятии закона о том, что они не будут там больше работать, проголосовали как бы сами против себя? Ведь никто рук не выкручивал на самом деле. Никто не принуждал к этому решению». Да, я твердо заявил о своей позиции, сделал это открыто и публично. Но эффект был даже для меня необычным. Вы знаете почему? Да потому что они сами стали понимать и чувствовать, что неурегулированность в федеральной сфере в этом плане мешает развитию не только всего государства, но прежде всего самих регионов. Это было их ответственное решение. С моей подачи, но решение было их. Против некоторых важных предложений Путина, в том числе по реформированию Совета Федерации, выступил только президент Чувашской Республики Николай Федоров.